Хе-хе, какой любознательный мальчик, но старшая сестренка тебе все расскажет. Для начала у нас все ранги делятся на Е, Д, С, Б, А, С, СС, ССС. Самый низкий это Е-ранг для новичков, а высший ССС, но таких личностей по одному на весь континент. Чем выше твой ранг, тем больше заданий по сложности и количеству ты можешь брать. Чтобы поднять свой уровень есть несколько способов. Первый это стандартный, а точнее быть одиночкой и обучаться, а также нужно выполнить определенное количество заданий твоего ранга или на одно задание выше твоего. Естественно, есть также ограничения по заданиям, чтобы снизить смертность среди новичков, можно брать только на один ранг выше задания и то только одно. Второй – это команда. Если вместе создать свою команду и выполнять вместе задания, то все смогут получить повышение ранга и хороший опыт. Также существует категория или точнее класс монстров, которая делится на 1 – низший, 2 – слабый, 3 – средний, 4 – высший. Это четверка часто встречаемых монстров на всем континенте, а также есть монстры редкого случая. С ними могут справиться лишь категория ранга S и выше. 5. Бедствие. 6. Катаклизм. 7. Апокалипсис. Объяснила она Мелиодасу. Существует ли вообще самая последняя категория или класс? Не совсем. О нем говорится в некоторых источниках, но уже давным-давно не появлялся такой тип монстров. Ибо появись он, то этому континенту пришлось бы нелегко. В легенде говорят, что даже один из подобных монстров, однажды смог разорвать и сожрать целое измерение, а после увеличиться в размерах. Такой монстр имел внешность черного дракона. Его смогли лишь запечатать, но не убить. В мифах даже говорят о самом сильном из них, но точно какой неизвестно, лишь упоминается слабый отрывок о его вечном присутствии в каждом из нас. Есть мнение, что подобный монстр равный по силе Богу-Творцу. Звучит не очень, словно какое-то пророчество о древнем зле или разрушении всего мира. Хе-хе, не нужно бояться, мальчик, если что, то я могу тебя обнять, если тебе страшно, сказала она с попыткой использовать свои чары на нем, но, давайте без лишних фокусов. Какие еще дают привилегии ранги авантюристов и как работают они в других городах и странах? Фу-фу, какой нетерпеливый. Все просто и сложно. Во-первых, это показатель силы и хороший способ повысить свою репутацию. Известность дает вам в будущем возможность при уходе из гильдии авантюристам найти другую работу, к примеру телохранителем, а благодаря вашей тогда приобретенной репутации, вас могут принять сразу на защиту дворянина или принца. Также чем выше ранг, тем больше будет скидка на некоторые товары гильдии и освобождение от налогов. Власти поддерживают авантюристов, особенно самых сильных. В других городах эта система работает, ибо они связаны, как и во всех странах демонов. Но если говорить о других королевствах, то временно это работает на членов союза рас, в котором числится йокай, вампиры, падшие ангелы. Если союз продлится дольше, то выгода тоже будет немалой. В других королевствах вне союза, авантюристы ничем не отличаются от других враждебных рас, а задание и выплата наград, тут тоже все просто. Когда заказчик приходит и дает задание с наградой, то примерно 30% получает гильдия, а потом у нас уже 15% забирает государственная власть королевства, как налог на гильдию. Хоть и кажется, что это многовато, но гильдия также поддерживает и защищает своих авантюристов от некоторых проблем с властями и законом. Поэтому такая компенсация вполне разумна и прибыльна как доход. Остальные гильдии почти работают с той же системой, но могут быть изменения из-за положения вещей в мире. Хотел бы еще уточнить, какие из здесь присутствующих являются самыми сильными в гильдии, спросил Мелиодас, желавший использовать этот момент, чтобы с помощью оценки во всем убедиться. Хаэм вон те демоны со слегка обгоревшей и серой кожей, являются командой С-ранга под названием «Опаленное пламя». Все они владеют каким-либо огненными способностями. Кто-то магией, кто-то зачарованным оружием или использует разного рода комбинации магии и ударных приемов ближнего боя с типом огня. Указала Суккуб на нужную Мелиодасу команду и тот мог отметить, что их уровень в районе 110-130 и самый сильный выглядел лидером среди них с самым высоким уровнем. А есть ли посильнее команды? Есть. Как и парочку одиночек с Б-рангом и только одна команда А-ранга, только они сейчас все на заданиях или не присутствуют в этом городе. Таким образом, Мелиодас отметил, что он приблизительно находится в Б- или А-ранге по меркам авантюристов гильдии. Понятно, но у меня есть еще несколько вопросов, особенно других гильдий теперь», — сказал Мелиодас и стал дальше их задавать, пока Суккуб не устанет от этого всего и пыталась сменить тему или закончить ее, но Мелиодас не давал этого и продолжал, пока она совсем окончательно не выдохнется и не пожалеет, что вообще пыталась его соблазнить магией. А в это же время, недалеко за столиком сидели девушки Мелиодаса вместе с малышкой Рафталией, что пару минут назад с голодным и одиноким видом была не в себе. Но когда принесли их заказ на деревянной тарелке, на которой были овощи с рисом, а также тарелка супа, то Рафталия резко стала счастливее на лицо, и не успели остальные моргнуть глазом, как она стала с большим желанием поедать все, что на тарелке. «А у нее хороший аппетит», — сказала Шизуна, смотря на это с некой ностальгией, когда она сама голодала в рабстве и хотела также попасть в подобное положение, что и случилось, но слегка иначе. «Ага, ня, интересно, может, Мелиодас взял ее для Широни, ня?» — спросила Курака у девушек за столом. «Для меня?» — спросила непонимающая Широни. «Ну ты же в последнее время только с Мелиодасом проводишь время. Может, он подумал, что тебе нужна подруга твоего возраста, ня? Но он и сан, ты ведь, как и все остальные, проводишь время с Анисан. В чем тогда разница во мне и в остальных? Хаэм, ня, разница в том, что ты еще не занялась с Мелиодасом любовью». «Любовью?» — не призналась ему в своих чувствах, уточнила Широни, пытаясь говорить это одновременно тихо, ибо считала это своим личным секретом, но понимала, что все здесь девушки знают об этом. «Почти, ня, другой любовью, и ты должна подготовиться к этому дню, но не волнуйся, твоя он и сан тебя всему научит и поучаствует, чтобы помочь, ня». «О-о-о», это прозвучало как вызов, спросила Шизуна, поняв, о чем идет речь. «Ня, хе-хе, не совсем, скорее как истина. Мы вместе с Широни будем этим заниматься с Мелиодасом. Первый раз моей сестренки будет под моим присмотром. Мой первый раз с он и сан и они сан», — пробормотала себе под нос Широни со смущением на лице, представив эту картину в голове, ибо понимала все, что они говорят. Она начиталась множественной литературы в библиотеке Юи и нашла там целую книжную полку книг о очень интимной части данного процесса. «Интересная у тебя любовь к сестре и Мелиодасу. Тогда я тоже буду в этом участвовать», — заявила Шизуна, не желая терять такой возможности. «Нет, ня, только я, Мелиодас и Широни, не позволю другим в этом участвовать, ня». В ответ она очень пристально стала смотреть в глаза Кураке, словно угрожая начать прямо здесь сражение за подобное заявление. В ответ на это Курака тоже стала смотреть подобным же взглядом, и обе почти начали готовиться к бою, генерируя ману, как вдруг: «Девочки, успокойтесь, никто у вас не заберет Мелиодаса. Если будете спорить и сражаться ради такого, то не думаю, что он оценит это и может наказать вас, а я уже успела испытать подобное на себе, так что не советую, и на такие темы надо обсуждать в другом месте», — сказала Юи, вспомнив, как Мелиодас наказал ее за маленькую хитрость с Куракой. Вдруг она почувствовала, как ее мягенькая попка стала гореть от тех воспоминаний твердых шлепков. «Хаэм, ты права, ня, ерунда, а не смысл за подобное пока что драться, ня», — сказала Курака, успокоившись. «Простите, учитель Юи, не понимаю, что на меня нашло сейчас, но даже не думайте, что я буду вас постоянно слушаться и уступать все время за любовь к Мелиодасу. Вы не сможете забрать его себе, даже если это вы. Я не проиграю своему учителю. Давайте не будем о подобном здесь говорить. Тем более мы говорили до этого об малышке Рафталии. Как я поняла, Мелиодас мог и по другим причинам взять эту девочку. И я, возможно, догадываюсь почему», — сказала Юи, попытавшись сменить тему разговора, а также слегка призадумалась насчет истинной причины, ибо, как она помнила, Мелиодас имеет своеобразный выбор в девушках. «О чем ты, ня?» «Я о том, что, хотя нет, думаю, я зря о таком думаю. Забудьте, что я сказала, это лишь мои фантазии», — сказала Юи, решив не говорить, что Мелиодас мог взять эту девочку, чтобы пополнить свой будущий гарем как принца. Поэтому решил пока не создавать лишние проблемы возможной кандидатке, ибо если уже состоящие в гареме девушки Мелиодаса это поймут и осознают такую возможность, то могут отрицательно относиться к Рафталии или с предубеждением в настоящем и будущем. «Ня, мне теперь жутко интересно, можно еще?» — неожиданно послышался голос Рафталии, что протягивала пустую деревянную миску. «Конечно, не стесняйся», — сказала Юи с улыбкой на лице, как и остальные, смотря на Рафталию, что от такого внимания резко засмущалась. «Спасибо за вкусную еду», — сказала Рафталия со слабым тоном голоса, словно боясь слишком громко это произнести. «Ни за что, девочки, думаю, лучше нам теперь все это обсудить в другом месте, ибо здесь много лишних ушей», сказала Шизуна с улыбкой в сторону Рафтали, решив также не мешать остальным. Учитывая, какое внимание они стали привлекать из-за шума, то это было даже лучшее решение. Юи взяла пустую тарелку Рафтали и отошла заказать еще добавки такой же порции, что и до этого. Пока она это делала, то девушки продолжали разговор, но уже о прошлом Рафтали. И когда Юи вернулась, то прибыл Мелиодас, что уселся и стал вместе со всеми обсуждать и болтать, а рядом с ним потом уселась Юи с Шизуна, пока Курака и Широни были по обе стороны от Рафтали. Они остались какое-то время в гильдии авантюристов, ибо здесь было довольно весело и приятно находиться. Но все-таки они покинули ее, только тогда Рафталия уже наелась и снова поблагодарила всех за то, что ее накормили таким вкусным ужином, особенно Мелиодаса, ибо он все оплачивал и был ее хозяином, поэтому она была обязана это сказать. Сама Рафталия за время, что успела провести с Мелиодасом и его девушками, чувствовала себя странно, но приятно. Она не знала, как себя вести, ибо ожидала другого обращения к себе. И хоть до сих пор терзали плохие воспоминания, она не могла вечно находиться в таком состоянии и приходила в себя время от времени. И она привыкла, что все в этом королевстве обращались к ней с отвращением и даже с желанием убить. Даже вспоминая те взгляды, она боялась. За долгое время своего рабства, Рафталия едва могла нормально поесть, чтобы не чувствовать холод, пустоту в душе и желудке. Ей всегда было холодно, сыро и грязно, но когда ее забрал Мелиодас, все это стало пропадать. Она не знала, что нужно делать теперь, поэтому вспоминала то, что ей когда-то говорили родители про вежливость, а также она помнила, что рабыня и должна ждать в любой момент приказа. Но ее все еще терзали плохие мысли о прошлом. Когда же они все покинули гильдию, то решили заглянуть в другие гильдии, но внезапно на их пути встал здоровый мужчина-демон. Выглядел он как сильный воин, чье тело было в кожаной броне и с металлическими пластинами, а также на его спине висел длинный двуручный меч с чарами. Кожа была слегка сероватого цвета, в то время как уши заостренные, а за спиной виден красный хвост. Волосы были длинные и темные, со слегка красным оттенком на кончиках волос. Рядом же с этим здоровым демоном были еще парочку похожих, но в меньшем боевом снаряжении и росте, чем он. У них был почти похожий внешний вид, но черты лица и телосложения были другими. Волосы ярко-красные и темные. Один держал в руках посох, а другой на поясе кинжалы. «Прочь с моей дороги», — сказал Мелиодас, смотря на этого здоровяка снизу вверх. «Малец, не нарывайся, а то пришибу», — сказал демон свысока, смотря на Мелиодаса и уже посмотрев на его девушек. «Отдайте мне это отродье в рабском ошейнике», — указал пальцем на Рафталию. «С чего вдруг?» — спросила Юи, встав между Рафталией и этим мужчиной-демоном. «Потому что я не потерплю, чтобы на моей районе просто так шастал зверочеловек. Если не хотите по-хорошему, то просто заберу ее силой». «Нет», — громко сказала Юи. «Сами напросились, раз так, то заберу вас всех себе. Я давно не развлекался с женщинами в борделе, зато теперь есть аж 4 шлюшки на ночь», — сказал он, доставая свой меч за спиной, как и его соратники за спиной. «Что ты сказал?» Страшным и давящим для всех здесь голосом спросил Мелиодас, чей глаз черный как бездна был ясно виден за челкой, а аура вышла на волю и стала сковывать демона страхом и желанием встать на колени, как и остальных прихвостней, словно их жизни зависели от этого. «КХРРР, не наглей, сопляк!» — прокричал демон, освободившись от чувств страха через боль. Для этого чувства прикусил себе язык, и его меч уже стал замахиваться над Мелиодасом. От этого всего зрелища Рафталия очень испугалась и прикрыла глаза руками. И когда казалось, что сейчас огромный меч разрубит Мелиодаса пополам, то внезапно меч был остановлен одной рукой. Рафталия, что через щель пальцев увидела это, то очень удивилась. Как прихвостни демона и тому, которому принадлежит этот большой меч, был очень удивлен и старался надавить посильнее или вытащить меч, но ничего не выходило. Меч словно застрял в каменных тисках. «Никто не смеет прикасаться или заявлять свои права на мою собственность. За такое любого ждет смерть», — сказал Мелиодас уже более жутким голосом, смотря уже черными глазами на этого демона с меткой на половине лба. Сам уровень демона был в районе 80, а его напарников 60-75. Характеристики едва были высокими и равными с Мелиодасом, чтобы даже он напрягался, но злость стала окутывать его, и он вошел в режим высшего демона. Треск. Мелиодас сжал свою руку и разломал меч на две половины с маленькими осколками железа, а затем ударил своим вторым кулаком по животу демона и тем самым откинул его высоко в небо, что тот улетел очень далеко. Бам! Для этого удар он не сдержался и использовал больше приемлемой силы, чем нужно, и ему это понравилось. «Босс!» — крикнули хором соратники недавнего демона, что был отправлен в полет. «Теперь вы следующие», — сказал Мелиодас, смотря своими черными глазами и испуская все ту же ауру на двух демонов. «Проклятие! Не недооценивай нас!» — прокричал демон с кинжалами и побежал на Мелиодас с намерением убить. «Ледяной шип, молния!» — прокричали хором название заклинаний Юи и Шизуна, направляя рукой и посохом для атаки. И внезапно для самого демона его тело было пронзило ледяным шипом и молнией, отчего он получил смертельное ранение в грудь. «Агр, что за?» И тот, упав лицом на землю, умер. «Неплохо», — сказал Мелиодас, оценивая, как его девушки смогли быстро убить бойца 60 уровня с опытом сражений. До этого он еще не видел их в деле против подобных противников лично. «Огненное копье, огненный шар!» — прокричал маг-демон, чьи огненные атаки устремились в сторону Рафтали, Курака и Широни. Мелиодас уже собирался использовать отражение магии, но внезапно огненная атака была остановлена невидимой магической преградой. «Барьер», — сказал Мелиодас, что заметил установленный барьер вокруг его девушек и понимал, кто его создал, ибо на земле были установлены бумажные пергаменты. «Ня, это мой новый вид барьера от слабой магии», — сказала с гордым видом Курака, что очень старалась его придумать и сделать быстрым в установлении. «Вау, как удивительно он и сан», сказала удивленная Широни, оценивая барьер внутри. «За попытку убить моих близких и причинить вред моей собственности, а не мне, ты подписал себе смертный приговор хуже смерти», сказал Мелиодас, подходя в сторону мага, который из-за ауры и глаз был для него очень страшным и поэтому замер, дрожа ногами, при этом упав спиной на дорогу с ужасом, смотря на Мелиодаса. Когда Мелиодас подошел, он вытащил из инвентаря проклятую катану, что купил сегодня, и пронзил грудь демона, и тот испытал огромную боль по всему телу. Когда пытался закричать, его рот был прикрыт, но тело судорожило и билось в конвульсиях. Он хотел умереть, но меч словно терзал не тело, а душу. И не выдержав всего этого, он умер от боли. Его душу забрал себе Мелиодас и сожрал, пока никто не мог видеть из его девушек и простых прохожих рядом, что наблюдали со страхом на все это. Посмотрев назад после содеянного, Мелиодас видел взгляды своих девушек и слегка испуганный Рафтали от всего этого зрелища. Он просто вернулся к ним со спокойным видом, будто только что не убил на их глазах. Вот только девушки это приняли как обычное дело, ибо уже успели испытать это чувство через свой горький опыт. Да и они понимали, что в подобном мире убийство таких личностей будет обычным делом всегда. «Теперь мы можем продолжить наше исследование города», — говорил Мелиодас, но вдруг увидел, как сюда бежала городская стража, и с раздражением вздохнул. Сначала он хотел убежать, чтобы просто не участвовать в лишних расследованиях и разговорах с властями, но его остановила Юи и напомнила, что в таком случае их будут искать и мешать проводить время в городе. В итоге Мелиодас остался с девушками и объяснил все городской страже демонам. Те сначала расспросили прохожих и уточнили детали происходящего, но ради достоверности хотели забрать группу Мелиодаса для подробного допроса. Вот только их обломали, или точнее ничего не вышло, когда Мелиодас показал магическую печать с гербом дома Юкихимы, которую он получил от Альбеды, и та сказала, что с ним у них будут особые права перед властью города, ибо он принадлежит ее дому и семье. Конечно, Мелиодас мог использовать свою власть как наследного принца, но ему просто не хотелось этого. Нужно доказывать это, и все равно лишний геморрой для него будет. Стража все-таки их отпустила со слегка нервными лицами и убедила, что разберется с беспорядком, который остался после них. Таким образом, они без лишних вопросов продолжили ходить по городу и развлекались. Когда Мелиодас и другие девушки заглянули в другие гильдии, то заметили, как отличаются внешне и внутри. Они разузнали много нового, особенно о системе и о том, как они взаимодействуют с городом и властями. И следом они стали блуждать по городу, от которого Мелиодас получал большое удовольствие из-за многих новых вещей в нем, как и его девушки, но больше он получал удовольствие с ними, особенно даря некоторым поцелуи или лапанья их за чувствительные и приятные места, когда никто не видел этого. Но где-то на середине их свиданий они услышали, как Рафталия неожиданно заговорила. «Спасибо вам большое, хозяин, и всем вам. «За что, малышка Рафтелия?» — спросил с улыбкой Мелиодас, подойдя к ней поближе, отчего она сильнее занервничала и заволновалась. «За то, что защитили меня от плохих демонов», — сказала она, опустив голову, боясь, что за подобное на нее могут накричать. Она хотела еще тогда поблагодарить, но все так увлеклись другим, что она решила не мешать им и просто решила промолчать, ожидая лучшего шанса. «Ха-ха, нет нужды за такое благодарить. Я же говорил, что все, что мне принадлежит, будут под моей защитой, пока жив с телом и душой. Напомню тебе, что твоя же жизнь больше тебе не принадлежит, и только я имею права ее отнять от твоего бренного тела, и никто другой», — сказал Мелиодас, и можно интерпретировать его слова не очень хорошо, но говорил он это с добротой и желанием защитить. Многие его девушки, которые понимают, как мыслит Мелиодас и относится к другим, это поняли, но Рафтелия приняла это слегка неправильно и в плохом ключе. Поэтому она только кивнула и сказала: «Да-да, я поняла, хозяин, Мелиодас». Тихим шепотом: «Она такая милая, ня», сказала Курака и резко обняла Рафтелию, отчего та едва не утонула в ее груди. «Он и сан, ты же ее задушишь», сказала Широне, чтобы спасти Рафтелию от слишком глубоких и крепких объятий ее сестры. «Эх, ведете себя как дети», сказала Шизуна, пытаясь скрыть свою детскую сторону. «Вот только Юи прекрасно это видела. Сама та не лучше», сказала Юи с намеком и ухмылкой, от которой уже Шизуна засмущалась, что ее видит насквозь. От такого зрелища Мелиодас мог только покачать головой и наслаждать, что его девушки хотя бы ладят друг с другом. Он, конечно, хотел, чтобы и Альбеда к ним присоединилась вместе с Зест, но их отношения на таком еще уровне, что это скорее принесло обратный эффект в сближении. Конечно, он придумывает варианты для решения данной проблемы. Еще ему придется скоро возвращаться в чистилище, чтобы натренировать свое тело к прежнему уровню и по возможности убить или подчинить высшего демона Табира. И, возможно, уже потом побывать на балу, к которому ему тоже нужно подготовиться. «Извините, юноша, подайте немного золотой монетки старику», — спросил голос позади Мелиодаса, и тот увидел за спиной лежащего странника, одетого в черную мантию с капюшоном, что скрывал все лицо во мраке, отчего личность или расу невозможно было определить. Мелиодас заметил еще, что рядом с этим загадочным странником лежал длинный посох со странным узором на конце и острием, как у когтей, и кисти рук мужчины были скрыты железными перчатками. При этом голос был старческим. Он не видел в нем угрозы или каких-либо признаков для нападения. Он не видел причин не дать парочку золотых монет, ибо он имел хорошее богатство как наследного принца, поэтому подошел и достал золотую монетку, чтобы передать их старому страннику. «Спасибо, юноша. Ты так помог старому бедняге и ничтожеству вроде меня. Все-таки в мире остались еще добрые демоны», — сказал он со странными нотками грусти и печали, беря в руки монету. «Нет нужды благодарить, обычное дело. Хочешь, я тебе кое-что скажу в знак этого доброго дара? Поделюсь, так сказать, опытом по жизни с молодым поколением». «О чем именно?» — спросил Мелиодас, заметив легкое изменение в настроении. «Скоро будет война, что унесет огромное количество жизней. Если ты хочешь защитить своих близких с народом и не превратиться в монстра, что желает лишь разрушать и убивать, то стань не просто сильнее, а имей настоящее желание ради этих близких не превратиться в такое существо. Любовь — это вещь, которая может стать величайшим оружием и слабостью. Когда любовь умирает, рождается ненависть, и она порождает разрушение и смерть всему. Я видел, нет, я ощутил, прочувствовал, осознал, признал и понял, что если дать своей любви уйти или собственными руками ее уничтожить, то пути назад не будет. Желание, грех, порок, слабость, преступление и т.д. Запомни эти слова, в твоем же случае они наиболее близки и имеют смысл, ибо то, чем ты можешь стать, куда страшней, чем не сможешь», — сказал этот странник, и пока говорил, встал и начал, медленно опираясь на посох, покидать Мелиодаса. «Ты пытаешься угрожать моим близким. Ты случаем не Шиа?» «Нет, это предупреждением. И Шиа, кто это? Что это?» — спросил странник, и вправду не слышав данного имени прежде. Мелиодас понял, что ошибся, ибо если раскусить Шиагората, то тот всегда раскрывается в своем истинном облике или хотя бы показывает это как комедийный персонаж, которого раскусили, но продолжает притворяться, только с детской пародией. Только этот так себя не ведет. «Шиа, Шиа, не слышал, да и не интересно мне подобное. Вряд ли я узнаю больше из твоих слов, чем узнал уже от личной встречи. Весь в своего отца на реву пошел», — сказал он напоследок. «Что ты знаешь моего отца? Стой, крикнул Мелиодас, желая остановить этого странника, но тот завернул в другой переулок и скрылся с его взора на один миг, и стоило ему туда же забежать, как то скрылся. «Где он? Выходи! Что ты знаешь о моем отце?» — снова кричал он на весь переулок, чем привлекал внимание. Мелиодас использовал все виды поисков, что знает и умеет, но не смог почувствовать или найти этого странника. Если бы он в последнюю секунду использовал хотя бы оценку, то мог узнать имя или способности этого незнакомца, но возможность упущена из-за невнимательности и тем, что он больше болтал и слушал. «Мелиодас, кому ты кричишь?» — спросила сзади подошедшая Юи. «А, тому странному незнакомцу в мантии и капюшоне. Вы ведь видели, как я с ним разговаривал?» — указал Мелиодас на пустой переулок в грязи и мусоре. «Нет, я не видела никого. Думала, ты сам с собой разговариваешь. Я тоже не видела и не слышала. Кураки и Широни пока развлекались с Рафталией, то ты вдруг стал там и что-то делал. Мы думали, ты опять ушел в свои мысли», — сказала Шизуна, тоже подойдя из-за волнения к состоянию Мелиодаса, когда он кричал. «Что?» Мелиодас удивился данному факту и подумал, что на него повлияли магии разума или иллюзии, но тогда бы Нива все заметила и предупредила его, или Мирасцилла могла бы заметить странности с его поведением и тоже предупредить. Он переспросил Ниву и Мирасциллу об этом разговоре, и они подтвердили, что видели странного незнакомца со старческим голосом в мантии и в черном капюшоне, а его девушки говорили обратное, как и парочку прохожих, что не видели никого. Это дало понять, что магию использовали на всех, кроме него или тех, кто находился близко и незаметно, как Мирасцилла под его одеждой или Нива в разуме. Узнав это, Мелиодас был зол, что на его близких использовали магию, и он этого даже не успел заметить. Из-за этого он дал себе обещание, что найдет этого незнакомца и точно выбьет все ответы силой. Он и мог прямо сейчас начать поиски, но вряд ли они будут плодотворными в данный момент, ибо он даже не нашел крупицы его присутствия, так что навыки скрытности у него высокие. Конечно, об этом еще обсудить решил со своим девушками, хоть и хотел только с Юи и Шизуна, но те убедили его и с другими это обсудить, ибо они тоже имеют на это некое право знать. И узнав о том, что на них повлияли магии разума или иллюзии, все очень обеспокоил и почувствовали себя в этот момент бессильными, ибо не могли даже заметить влияние или то, что происходит что-то странное. Юи приободрила всех и сказала, что возможно, это был сильный маг с большим опытом, чем у них. Тут уже не сильно важен факт грубой силы, чем опыт у мага с долгим опытом. Поэтому им стоит после такого случая стать еще сильнее и опытней, чтобы в будущем такого не повторять. Времени сейчас у всех было достаточно, чтобы набраться этой самой силы и знаний. В итоге все решили на сегодня закончить прогулку по городу, или точнее их свидание, которое прошло весьма успешно, и все были счастливы проведенным днем. Уже начинало темнеть, и все два солнца стали уходить за горизонт, а небо с облаками темнеть, словно близок дождь. И пока группа Мелиодаса с его девушками, и новенькой в их группе Вивиль Рафтали, покидали город на карете, то высоко на одном из зданий стоял незнакомец в темной мантии с капюшоном, которого Мелиодас и потерял. Если приглядеться получше, то сейчас из его капюшона можно увидеть два разноцветных глаза. У одного радужная оболочка ярко-голубого цвета, в то время как у другого был полностью красным с острым зрачком, как у некоторых демонов, драконов или у вампиров. «Ха-ха-ха, как все интересно складывается. Не думал, что наследный принц так похож на него. Это судьба или совпадение? Шутка судьбы, издевательство бога-творца? Хотя какая теперь разница, что они похожи? Кто бы мог вообще подумать, что он избран как вестник разрушения? Ха-ха-ха-ха. У Хаоса забавные шутки и выбор кандидатов. Ха-ха-ха. Но его потенциал и душа — это тоже интересно. Никогда не видел ничего подобного. Да и почему он не такой же демон, как все тут, а имеет силу тех демонов из того мира? Может, жена Нарева ему изменила с теми ошибками природы из того мира? Надо будет посетить тот мир и посмотреть, как там идут дела. Ха-ха-ха. Все становится так интересно. А ты что думаешь? — спросил незнакомец, смотря на свой посох в руках. В ответ было молчание. Ха-ха-ха, было бы забавно, но еще не время. Он еще не готов, как и я не готов. Наследный принц похож на Нареву, но вряд ли он помешает моим планам. Но та девушка, в ней течет кровь моей старой ошибки прошлого, а та другая девушка так похожа на мою старую любовь когда-то давно. Всем этим он так похож и на меня в молодости. Столько времени живу и столько похожих вещей встречаю. Ха-ха-ха-ха, какие же я глупости говорю. Ха-ха-ха, нет мне прощения и спасения, после того, во что я превратил себя и от чего отказался. Только месть и смерть Бога Творца решит все проблемы и даст начало новому миру», — сказал он под конец очень серьезным тоном, словно до этого все это говорил настоящий клоун. Следом за этим его взор устремился куда-то вдаль, иногда посматривая на далекие облака или высокие горы. «Значит, он скоро может меня найти. Нужно закончить все дела и подготовления, чтобы остальное время скрываться и ждать нужного часа. Война раз будет все больше нарастать и интереснее начинаться, чем прошлые. Хаэм, но кто такой этот Шиа? Наверное, это что-то заслуживающее моего внимания, раз это сказал наследный принц. В мирах еще много секретов, но я уже многое знаю. Пора уходить и понаблюдать за людьми и начать игры с богами. Ха-ха-ха», — сказал он и, взмахнув своей рукой, став медленно растворяется, словно мираж. Глава 94. Чистилище и новые сражения. От первого лица Мелиодаса. После того, как закончилось свидание с моими девушками по городу, где мы встретили и нашли много чего интересного, необычного и, возможно, новые проблемы, но больше хорошего, к примеру, увидели много разных товаров и историй новых культур, узнали о том, проходят дела в городе и какие развлечения там есть т.д. Особенно хочется отметить, что там мы нашли Рафталию, которая официально считается моей рабыней или точнее собственностью. Естественно, когда мы вернулись обратно в поместье и нас встретила Альбеда, то она очень сильно удивилась нашему пополнению. Даже был момент, когда она на секунду предположила, что Рафталия мой ребенок от Кураки, но потом сразу отбросила эту мысль и хотела все разузнать. Я рассказал ей, и она одновременно успокоилась и открыто забеспокоилась о своем будущем, где число женщин вокруг меня росло. Я предположил, что она не желает, чтобы их становилось еще больше, что, кстати, подтвердила потом Зест, что постоянно слушала бормотание Альбеда, когда та находится с ней в комнате и они обсуждают об этом. Похоже, Альбеда уже забыла, кому подчиняется Зест, и докладывает о всех ее действиях и мыслях. В остальном Рафталия смогла ужиться какое-то время в поместье Альбеда, хоть его хозяйка и пыталась сослать ее в самый дальний участок особняка, но я легко смог переубедить ее в этом, и теперь она спит со всеми нами в моей кровати. Я также приказал Мирасцилле иногда поглядывать и следить за Рафталией, когда у нее нет других дел и меня самого нет рядом с ней. К этому времени прошло примерно 2 недели, за которые отношения всех девушек в особняке изменились в лучшую для меня сторону. Курака и Широни смогли лучше подружиться с Рафталией и стали считать ее своей названной сестренкой. Шизуна и Юи смогли найти общий язык с Альбедо, но в основном их темами были обо мне, и лишь иногда они говорили о чем-то другом, к примеру, о своих вкусах. Даже так, я рад такому развитию событий. Зест особенно рада, ибо в свободное время проводит время с Рафталией и заботится об этой девочке, чья судьба чем-то схожа с ее, ибо она тоже была когда-то рабыней. Да и самой Зест нравятся дети, а Рафталия часто ведет себя как милая девочка со своим очарованием. Я мог бы долго рассказывать о том, как много времени потребовалось на то, чтобы вернуть Рафталию в нормальное состояние, ибо это был долгий исцеляющий процесс с души и разума. Травма была глубокая и почти на уровне инстинкта срабатывала, когда она это вспоминала или видела монстров. Для решения этой проблемы девочки проводили почти каждый час с ней и старались залечить раны подобного уровня. Не скажу, что было очень легко в самом начале, но времени потратили немало. Я также в этом участвовал и старался снова вести себя как добрый и заботливый братик для нее, чтобы уже не сложно, ибо она чем-то напоминала Широни. В конечном итоге Рафталия стала все чаще улыбаться и радостно себя чувствовать. Она даже перестала дрожать или говорить во сне о своих погибших родителях со слезами на глазах. И потом она уже стала считать нас всех своей новой семьей. Данному факту никто не был против. Даже Альбеда, хоть и относилась к ней с легким пренебрежением, чем все остальные. Ах да, чуть не забыл, после завершения свидания квест считался выполненным, и я получил довольно интересную награду в виде новой способности под названием «Связь души Уродин». И насколько я смог понять, с его помощью можно связать 2 или больше иколва душ вместе. По описаниям, можно таким образом связать свои чувства или передавать их друг другу с болью, чтобы переносить ее вместе, или чувствовать присутствие друг друга на расстоянии. По словам Нивы, подобная способность при постепенном развитии уровня может в будущем позволить передавать через данную связь любую энергию от любого партнера или мысли с умениями, знаниями, эмоциями, а также его можно использовать с другими способностями, если правильно подобрать комбинацию. Это меня заинтриговало, ибо таким образом я могу связать всех своих женщин и близких с собой и чувствовать их присутствие, чтобы в случае опасности их жизням знать, где они, или делиться с ними силой, ну и в крайнем случае они могут дать мне силы в сложный час. Поэтому я решил проверить эту способность на Юи, которая согласилась без вопросов, ибо дала в городе слово, что исполнит любую мою просьбу без вопросов. По итогу, когда я смог связать наши души, то смог чувствовать почти такую же связь, как у контрактов хозяин и раб, но слегка иначе. Мы по сути могли в равных условиях чувствовать и ощущать друг друга. И честно, когда я пытался почувствовать эмоции Юи, то ощутил, как тело охватил странный жар по всему телу и внутри нарастало желание любви. От этого эффекта я без всякого контроля над собой взял Юи и затащил внутрь ПВ-шара и в отдельном уголке под барьерами занялся с долгой любовью. Каждое мое движение и касание к ней с чувством передавалось ей во много раз четче и сильнее, как и мне. Сама Юи говорила во время всего этого процесса, что наконец-то стала единой со мной во всех смыслах и очень рада этому факту, а также подтвердила, что чувствует то же самое. И чем ближе мы были друг к другу, тем лучше это ощущали. Даже на краткий миг наши сердца стали биться в один унисон, отчего мы очень быстро достигли огромного наслаждения при слиянии наших тел. Когда мы закончили, то я понял, что следует подобную связь установить на всех остальных своих девушках и близких. Но пока решил с этим не спешить, чтобы Юи могла лучше на практике испытать все возможные последствия и данной связи. Нельзя предположить, что она может мешать в какой-то степени или имеет побочный эффект. Чем-то эта магия и схожа с магией контрактов, но та работает в полсилы, когда пытается связать души, ибо основная часть данной магии находится на физическом теле. Таким образом, связь души работает с точностью да наоборот. И если я с кем-то заключил контракт на физической основе и подобную связь душ, то мы, возможно, будем ощущать друг друга как одно тело и душа. Довольно интересно будет такое позже проверить, но в будущем. В остальном я проводил время с малышкой Мерлин, что с каждым месяцем растет и познает все больше знаний в разных областях с Гаутером, а также заканчивал создание новых гомункулов и искал формулу для философского камня, чтобы с его помощью реанимировать свое сердце. А в реальном мире я обучался этикету и урокам танцам, но скорее за компанию, чтобы вспомнил основы, пока мои девочки больше всего в этом увязли. Юи тоже была вынуждена этому подвергнуться, ибо знания прошлого у нее отстают примерно на 300 лет. И кстати, Шон и Дайрон все эти недели тренировались в лесу и когда вернулись, то снова выглядели как и в прошлый раз. Только вот теперь Шон был куда лучше и более уверенно стал себя вести. Мой же учитель по фехтованию вспомнил или перестал откладывать обучение так долго, продолжить уже наше запланированное обучение. И первым делом у нас был спарринг на мечах, который в итоге окончился тем, что я нанес несколько ран учителю, а он смог нанести мне. В общем, у нас прошел обмен ударами, но я понял, что мои навыки меча еще далеки от совершенства, ибо в чистой силе я превосхожу учителя, но в мече проигрываю. И к тому моменту уже прошел новый месяц, за который мой замок наконец отстроили и мы все уже стали туда возвращаться. К такому резкому изменению обстановки Рафталия была не готова, но пока рядом с ней были все мы и особенно я, то она могла попытаться привыкнуть. Вот только самым неожиданным для всех стало то, что Альбеда и Зест тоже будут жить в моем замке. Это был ее сюрприз для меня, который она тщательно подготовила. Она помогала своей матери, чтобы закончить всю работу и получить от нее на это разрешение. Еще она привезла для всех дорогие подарки, чтобы, так сказать, сгладить такое неожиданное заявление и чтобы подкупить их этим. Юи купила много книг разных заклинаний из зарубежных королевств. Для Шизуна платье ведьмы, парочку посохов, Куроки и Широни товары из их страны Йокаев с одеждой кимоно. Даже Рафтали она купила магический кинжал в помощь. То, как она подготовилась, немного пугало, но впечатляло. Я в принципе и не был против этого, ибо это только к лучшему для развития отношений. Поэтому после пары бесед друг с другом, все было улажено и теперь Альбеда вместе с Зест живут с нами. Любимый, я так рада, что ты позволить мне жить с тобой. Я всегда буду согревать твою постель, когда тебя не будет. Буду всегда следить за твоими девушками и никогда не брошу. Сказала она, обнимая меня со всей силы с очень яркой и даже извращенной улыбкой, от которой веяло слишком ясными намерениями на мой счет. Какое-то время пришлось позволить Альбеда меня обнимать и тискать как какого-то кота, не отпуская ни на секунду. Было приятно во многих смыслах, но когда это увидели мои девушки, то долго не могли терпеть и стали нас отцеплять друг от друга. Дальше все дни проходили обычно. Я обучался искусству меча у Дайрона. Шон тоже участвовал или сражался со мной. Проводил я также исследования в ПВ-шаре и другими там делами. Также посещал свою семью в замке, где после отстройки было все спокойно и чисто, чем в прошлый раз. Отца я хоть и не застал, но своих братьев и сестру смог поведать и провести долгое время с ними. Для Зилдриса и Вали стал проводить личное обучение. Как они и просили, объяснил, как использовать ту или иную магию. Еще объяснил новый принцип рукопашного боя для самообороны. И в редкие моменты брал Зилдриса в отдельное помещение и обучал его пользоваться силой высшего демона. Я очень хорошо старался скрыть его природу, чтобы не возникло лишних проблем. «Зилдрис, зачем ты хочешь стать сильнее?» — спросил я его, когда мы находились в одном большом помещении, в то время как Вали был занят другими делами. «Ха, брат, я хочу стать сильнее, чтобы защитить свою семью. Поэтому сделай меня сильным», — сказал с легкой одышкой, после долгих и упорных тренировок, но с уверенным выражением лица, как у воина, хоть ему и было только 12 лет. «Ха-ха, хорошо сказано, тогда покажи мне свою решимость», — сказал я, став обучать его стилем рукопашного боя и методом контроля своей природы, ибо его основная проблема – это непостоянность в режиме высшего демона. Ему нужно научиться контролировать силу и пользоваться ей в любом состоянии. Если бы Зилдрис родился в чистилище или долго проводил там время, то смог бы без всяких проблем входить в этот режим высшего демона и держать метку на лбу. Со мной было точно так же, но быстро освоился и даже не заметил данной проблемы. Были варианты закинуть на пару дней его туда, но не уверен, что сейчас его тело сможет выдержать подобного. А так я пока стараюсь его не нагружать из-за возраста и слабой жалости к нему как к брату. У Вали наоборот не было замечено признаков расы высших демонов, но это не отменяет его огромный потенциал. Если они правильно будут развивать свои способности, то в будущем могут стать равными мне, и уж тогда я точно наслажусь хорошим боем. Также по истечению времени у моих братьев развились довольно интересные характеры, но Зилдрис больше всего выделяется своим упорством и дисциплиной, в то время как у Вали с этим много проблем. Если меня не будет устраивать кандидатура будущего короля демонов, то Зилдрис будет лучшим кандидатом на эту роль вместо меня, но это при том условии, если мне не будет подобное интересно и захочу чего-то другого или большего. Хоть и заманчиво взять бразды правления целого королевства и расы, при этом в моих руках будет огромная военная мощь с кучей ресурсов, но проблем также будет предостаточно. Учитывая нелегкое положение отца, это работа, требующая много усилий и нервов. К подобному я вполне могу привыкнуть и даже принять все это, но основная проблема — это в самой расе и культуре демонов, которая требует изменения. И чтобы эти изменения произошли, нужно сделать много сложных вещей, где количество жертв и времени будет огромное. В общем, время покажет, к чему все придет. Еще я подумал, что место будущей королевы демонов может занять Игрейфия, но такое будет маловероятно, ибо для демонов является именно что авторитет король, а не королева. Грейфию могут использовать только как политический инструмент в переговорах с другими странами. Но такого я не позволю сделать, даже если на кону будет множество жизней, как и мои братья не позволят такого, ибо очень любят и уважают свою старшую сестру. «Кстати о ней, братик!» — крикнула одна маленькая принцесса, прыгнув в мою сторону из-за спины, отчего я легко увернулся, а она упала на пол лицом вниз, а попой вверх, светя своими белыми трусиками. «Зачем ты увернулся, старший братик?» — спросила она, быстро встав на ноги. «Ради забавы», — сказал я с ухмылкой, от которой моя младшая сестра Грейфия надула щеки. «Ты такой жестокий, братик. Хе-хе, а ты такая неугомонная, сестренка», — сказал я, взъерошив пепельные волосы своей сестры, которой уже давно исполнилось 16 лет. Сейчас она носила белое платье, которое очень подходило ее таким же белым, но слегка серым волосами, завязанные в косу, и яркими глазами, которые иногда меняют свой цвет на красный. При этом на ее шее надето ожерелье с красным магическим камнем в нем. «Братик, ты поиграешь со мной сегодня?» — спросила она, перестав дуться и стоя рядом со мной, делая умоляющее личико. «Конечно, я как раз провел время с нашими братьями, так почему бы и с тобой не провести время? Ура, братик со мной поиграет. Кстати, братик, смотри, что я уже умею. Ледяной шип, сказала она, и в тот же миг ее руку покрыла магическая пентаграмма, и из нее вырвался кусок льда, принявший форму острого наконечника, что был воткнут в стену. «Неплохо, хорошо контролируешь ману и ее преобразование при использовании пентаграмм. Если продолжишь в том же духе, то сможешь наравне с Шизуна использовать магию льда. Да и ты смогла без длинного прочтения все это сделать. Ура! Братик меня похвалил!» Радостно и с улыбкой кричала она, подпрыгивая от счастья. Дальше Грейфия показывала мне то, чему успела научиться за последнее время. Как стало понятно, магия льда ей легко дается, как и магия пространства и ветра. Ее талант в области магии достоин внимания среди опытных и мастеров-магов. Поэтому я рассказал ей парочку заклинаний и фокусов, чтобы в будущем это помогло. И когда уже стал близок конец дня, уложил свою уставшую сестренку в постель. Также я провел время со своей матерью, которая тоже была занята некоторыми делами, но вместе мы только попили хорошего чая и поговорили о некоторых вещах и о будущем. Часто я слышал от нее о том, что мне следует быть осторожным в выборе девушек и не позволять собой манипулировать через хитрые уловки женщин. Она также сказала, чтобы я не слишком полагался на Юи и больше доверял тем, кому могу и буду со всей уверенностью верить. Я не знал, зачем она все это мне говорила, но запомнил на будущее. Только отношение к Юи и остальным это вряд ли изменит. Также потом я посещал свою будущую невесту Серафолу, что тоже стало посещать меня, когда вся суматоха после восстания утихла. С ней не произошло много изменений, за исключением того, что ей стало интересно изучение магии. Похоже, данный инцидент в королевстве у всех вызвал сильный резонанс стать сильнее, что даже хорошо для будущего, но из-за этого теперь я часто слышу одни лишь просьбы научить какой-либо магии и боевому приему, чтобы сделать себя сильнее. Когда я все-таки смог выделить из своего графика достаточно большое свободное время, то решил уже наконец взяться за личные тренировки в силе, ибо ослаб после небольшой реанимации при восстании, которая заставила одно мое сердце медленно умирать. Первым делом вернулся в чистилище с помощью миросциллы и сразу ощутил, как давящая атмосфера чистилища окутала меня и старалась первое время напомнить мне ее суровость и жестокость, а уже потом почувствовал, как тело впитало эту силу и моя суть высшего демона стала проявляться. Еще ощущал, как меня переполняла сила по всему телу. Следом я взялся за свои тренировки, что было нетрудно. Для этого вызвал своих слуг высших демонов, Элизу, Деррир и Манто, через контракт. Последний доложил, что близок к нахождению Табира, но мне было это пока не важно. Я заставил Миросциллу принять свой облик огромной кобры, как и остальных принять боевые обличья. Приказываю, нападайте на меня всеми силами, будто пытаетесь убить. Кто сможет лишить меня хотя бы одного сердца, может просить все, что захочет. Используйте любое средство, я разрешаю. Приказал я им с серьезным и магическим намерением в словах, ибо не подчинившись мне ощутят огромную боль с удовольствием или пытками безумия от подобного опыта. Но как не было это удивительно, они просто подчинились и напали на меня с желанием убить. Скорее всего, это из-за их природы, где сильный пожирает слабого, поэтому не сомневались. Элиза использовала своих бывших слуг как меч и щит, действуя как маг за спиной. И в это время Деррир и Манто давили меня чистой голой силой, пока Элиза атаковала меня магией издалека. Это была полностью командная работа, как я понял из их действий и слаженности. В то же время на меня постоянно нападала из-под тишка Миросцилла и травила своим ядом. Давили меня не слабо, но благодаря уже набравшемуся опыту за это время, я без использования режима уничтожения смог победить Деррира и Манто с Миросциллой. Но вот с Элизой все-таки пришлось его использовать, что меня не устраивало, ибо этого было для меня недостаточно. И чтобы стать еще сильнее, решил набираться сил через сверхтренировки с помощью нагрузок на тело и использование своей магии, а также сражения со своими слугами. И таким темпом продолжал долгое время, ибо повышение уровня и характеристик довольно сложный процесс, требующий сильных нагрузок. В смертельном или жестком бою, как ни странно, подобное быстрее всего повышается, но риск умереть в процессе тоже присутствует. На все это я потратил пару месяцев в чистилище, что в реальном мире прошло не больше дня, отчего моего отсутствия не заметит какое-то время, но чтобы не тратить зря полученную возможность на восстановление своих сил и их повышение, я не мог себе долгое нахождение в реальном мире или вообще в него возвращаться, пока не закончу тренировки. Пока шли месяцы, мои слуги периодически продолжали поиски Табира, который прятался, скрывался, ждал или чем-то занят, не суть. Я хочу с ним сразиться и стать на шаг ближе, чтобы выполнить квест и набраться сил, а также утвердиться как король демонов в чистилище и использовать приобретенную власть для своих целей. Также я во время своих тренировок сражался с большим количеством на своем теле ограничителей, особенно амулеты, созданные Куракой, а также утеплительные предметы на тело, и сражался с их помощью против своих слуг или против демонических паразитов, которых иногда сложно найти или они могут неожиданно появиться. Один раз так я вообще в схватке с одним таким потерял пару конечностей и едва не погиб, но благодаря регенерации темной материи смог быстро все вернуть на место. То, каким я подверг себя тренировкам каждый день, неделю, месяц, можно назвать пыткой для любого нормального человека или любого разумного со здравым смыслом существа. Сложно поднимать свои характеристики обычным способом за короткое время, чем обычно привыкли остальные, подвергая себя долгим годам жизни обычного режима тренировок. Но я был вынужден пойти на самый суровый и сложный путь из-за того, что чем выше уровень, тем сложнее и дольше его достигнуть слабыми средствами. Во время тренировок я часто был подвергнут стрессу или раздражению, и чтобы его снимать, пришлось заниматься сексом с Лизой, Деррир и Мирасциллой, что были не против, хотя они всегда не против. Хоть такой способ кому-то кажется не лучшим, но для меня это лучший вариант. Да и постоянное нахождение в чистилище сводит с ума любого, кто привык к другим условиям жизни и атмосфере. Поэтому долго здесь я не привык находиться. К счастью, мне помогала Нива, она следила за моим состоянием разума и помогала в тренировках во внутреннем мире, где я сражался с фантомами или просто общался с ней, и она показывала спокойные пейзажи с ощущениями. Также я сражался с Лизой в более суровых для себя условиях, один на один в неделю, и не использовал режим уничтожения от слова совсем, отчего тратил огромное количество времени и сил, чтобы в итоге проигрывать или добиваться ее истощения, к чему приводилась ничья. Во время многих этих суровых тренировок я стал использовать также камни темной материи, чтобы повысить свой контроль над этой силой. Практически я медитировал перед камнями и впитывал энергию внутри них в себя. По мере того, как все это проходило, я вспоминал множество своих ошибок и неудач, совершенных раньше, и дал себе обещание, что больше не буду позволять себе такие глупые вещи во время сражений. И уже спустя целый год или даже два, мой уровень все-таки изменился и поднялся в статусе. Статус, имя и фамилия, Мелиодас Гейбла. Уровень, 167-180. Класс, темный воин. Подкласс 1, магический мечник. Возраст, 29-31. Пол, мужчина. Раса, высший демон, 110%. Расовые способности, темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение и поглощение души, домен души, синдзюцу, страх. Способности: ацинкаур 8, темная миткаур 10, эхолокациеур 9, поглощение теплаур 10, метаморфазур 8, взрыв манеур 9, полное отражение магиур 5, магия тьмыур 6, магия огниур 5, магия льдаур 4-6, магия пентаграммур 4, магия демонавур 4, разлагающий едур 6, телепатиеур 7, телекинезур 3, клетваур 1, связь душиур 1, феромоны инкубаур 4. Навыки: мастер мечиур 2, домен мечиур 1, рукопашный баюр 8, владение копьемур 6, идеальный контроль манеур 2, идеальный контроль темной материиур 5-6. Идеальный контроль адского пламени ур 4, идеальный контроль адского льда ур 2-4, контроль метаморфозы ур 8, манипуляция темной материей ур 8, манипуляция метаморфозы ур 5, манипуляция адского пламени ур 7, стиль меча канджи ур 6, 5 чувств ур 10, алхимия ур 10, созидание адского льда ур 8-10, ледяной адур 7-9, ледяная аура ур 8-10, манипуляция адского льда ур 7-9, скрытность юр 10, демоническая трансформация. Первая форма ур 4-5, укрепление тела ур 4-5. Характеристики. Сила, физ 1175-1399. Сила духа, 378-391. Ловкость, 884-911. Выносливость, 281-317-355-217. Защита, 889-921. Мана, 59 918 61 222 61 222. Мой уровень практически стал выше Элизы, и теперь я мог составить ей конкуренцию в бою без режима уничтожения, отчего наши схватки стали проходить еще чаще, и теперь она вынуждена чаще обороняться, чем нападать. И самое странное, она даже стала получать от этого удовольствие, когда я заставляю ее чувствовать боль. Я понимаю, что тогда перестарался с ее перевоспитанием, но нужно хотя бы знать предел разумного. Хотя чуть-чуть мне это даже нравится. Но что ни говори, но теперь я восстановил и даже повысил свою силу выше прежнего за эти адские месяцы тренировок. И когда я уже хотел вернуться назад в свой мир с помощью Мирасциллы и отпраздновать все эти 2 года, то неожиданно появился Манто и воскликнул: «Господин, мы нашли Табира». «Проклятие, совсем не во время. Эх, долго же вы его искали. Теперь нет смысла тянуть с этим, раз выдалась возможность. Теперь наконец-то можно испытать свои силы сразиться с 3-м по силе высшим демоном Чистилища. Собери наши войска. Мы идем сражаться и завоевывать». Громко приказал я ему. Длилось это какое-то время, чтобы собрать множество низших демонов вместе, ибо до этого они были разбросаны по всей моей территории или были в поисках Табира по Чистилищу. Но взяли мы не всех, а только половину, на случай, если будет нападение на мои земли или Табир тоже будет иметь армию и устроит сражение войск. Сначала я хотел взять своих плеяд, но передумал, ибо не уверен, что готов ими рисковать против таких противников. Даже если я сделал их сильнее после улучшения и модифицировал, они все равно не стали достаточно сильными против чистой силы высших демонов, особенно если они будут использовать адское пламя, которое может нанести непоправимый урон. В прошлый раз у меня не было большого выбора, а теперь он имеет, и я взял с собой Мирасциллу, Элизу, Деррира и Манто. Когда прибыл в то место, где должен находиться Табир, мы прибыли в весьма интересное и необычное место. Здесь было, как и во многих местах Чистилища, безжизненно и очень неприятно из-за множественных ядов, но для демонов этот яд – лекарство. Были видны 3 жерла вулкана, из которых сочилась зеленая жидкость, напоминающая магму, но то, что я чувствовал, это опасная кислота, способная даже высшим демонам навредить. Из кучи расщелин сочилась аура этой жидкости, словно пытаясь таким образом отправить и разложить все. «Интересное у Табира место жительства. Почему вы раньше не нашли это место?» — спросил я у своих слуг демонов, ибо такое место они не могли просто так пропустить. «Простите, господин, но изначально тут была проведена разведка, но низшие демоны иногда возвращались, а иногда нет. Такое часто случается в Чистилище. Сначала я думал, что их убили другие низшие или демонические паразиты, или, возможно, высший демон. Вот только даже лично сюда придя несколько раз, я ничего не нашел. Только буквально недавно проверил это место и неожиданно обнаружил 2 высших демонов, один из которых был Табиром», — объяснился Манто, стоя на коленях. «Ты уверен, что это был он?» «Да, он сам представился как Табир и выглядел, насколько я помню, и вы мне описали его внешность. Он одолел меня и потребовал, чтобы я сообщил о его местоположении». «Что? Почему ты раньше не рассказал? А вдруг все это ловушка?» «Вряд ли, мой хозяин. Насколько я знаю, Табир не из тех, кто предпочитает трусливые методы сражения. Он больше подходит под описание благородный хищник или любитель сражений. Он предпочитает сражаться с сильными демонами или существами любого типа, как и вы. Даже я не способна составить ему конкуренцию в боевой силе», — объяснила Элиза в коленопреклоненной позе. «Ясно, тогда для начала раздел. Ха-ха-ха, наконец-то гости господина прибыли. Я так долго вас ждала, что уже успела заскучать». Послышался потусторонний и женственный голос со всех сторон. Я сразу активировал свои навыки поиска и наблюдения, отчего заметил легкое смещение в одной точке вокруг себя и дальше возле одного демона. Тем самым быстро направил и сформировал легкое дальнее заклинание в руке. «Выходи, иначе убью», — угрожающе сказал я, смотря на тень одного низшего демона в моей армии сзади. «Ха-ха-ха, все-таки заметил. Хотя я ведь даже не старалась теперь прятаться, когда вы сами пришли сюда», — ответил голос, и неожиданно из тени резко выпрыгнула некая мрачная фигура, при этом разрезала красного и медного демона. Когда она приземлилась на твердую землю, то я мог рассмотрел внешность этого незваного гостя. Она была молодой на вид женщиной, примерно 20 лет. У нее была стройная фигура с женственным и сексуальным очарованием во всех смыслах. При этом кожа была необычного бирюзового цвета, грудь была примерно 3-4 размера, интимные части тела были скрыты темной материей, что ее покрывало вместо одежды. Волосы были ярко-серебряного цвета и в них горело пламя, напоминающее адское на самой середине. Глаза были ярко-желтого с фиолетовыми острыми зрачками. «Кто ты такая?» – спросил Манто, встав вперед меня, чтобы стать щитом. «Я не обязана представляться перед слабаками, но так как не все вы такие, то представлюсь. Я Эвелин, слуга и последовательница великого высшего демона Табира», — объявила она и при этом делала всякие пошлые позы, смотря на меня с похожим намерением, как у Альбеда, но в нем было больше лишь попытки использовать меня. Также я ощутил некие попытки повлиять на меня какой-то магией, как у суккубов при попытке очаровать меня, и поэтому решил использовать на ней оценку. Статус: имя Эвелин, уровень 173, класс ассасин, подкласс 1, чародейка теней, возраст 173-461, пол – женщина, раса – высший демон, расовые способности – темная материя, адское пламя, высокая физическая сила, высокая регенерация, извлечение и поглощение души, преображение тени, способности – магия тени Юр 5, магия демоновур 3, магия земли Ур 3, обольщение Юр 6. Навыки: идеальный контроль маны Ур 3, идеальный контроль темной материи Ур 4, идеальный контроль адского пламени Ур 3, манипуляция темной материи Юр 10, манипуляция адского пламени Ур 9, манипуляция тени Юр 8, манипуляция маны Ур 4, скрытность Юр 7, невидимость Юр 5. Характеристики: сила, физ, 581, сила духа, 359, ловкость, 961, выносливость, 352156, 352156, защита, 889, мана, 88330, 88330. Теперь ясно, она способна быть скрытной убийцей и соблазнять цель магии обольщения, которому сложно противостоять, если потерять концентрацию или бдительность. Но все ее способности и навыки дают понять, как она сильна в использовании темной материи и магии теней. В ловкости она меня превосходит. Она идеальная убийца. И если заполучу подобную личность и хорошо обучу другим навыкам, то смогу решать многие проблемы таким грязным, но эффективным путем. «Эвелин, я тебя убью», — крикнула Лиза, смотря на эту даму с гневом и недовольством на лице. «Вы с ней знакомы, паучиха?» — спросил я у Элизы. «Да, хозяин. Она правда подчиненная Табира, и я очень сильно ее ненавижу. Ой-ой, кто это у нас тут решила показать клыки? Неужто бывшая королева пауков? А что же с тобой стало? Ах, точно, тебя же победили и поработили, неудачница, ха-ха-ха», — сказал Эвелин с высокомерным тоном и смехом. «Гррр, хозяин, позвольте мне убить ее лично и преподнести вам ее труп», — спросила Элиза недовольным тоном к этой Эвелин. «Для начала я хочу узнать, где Табир. Если не скажешь, то я заставлю тебя все рассказать силой», — сказал я, вытаскивая огромный двуручный меч в 2 метра длину с очень острыми лезвиями по краям. «Господин вон там сидит и ждет вашего прибытия. У меня приказ пропустить лишь вас одного», — указала она на небольшой участок, где можно увидеть больше всего камней и разрушений, но на вершине было место с прямой поверхностью. «Понятно. Паучиха, змейка, Деррир и Манто, разрешаю вам с ней сразиться, но постарайтесь по возможности ее не убивать, пока от этого не зависит ваша жизнь. Мне очень хотелось бы заполучить подобную подчиненную», — приказал я им, идя к краю обрыва, на котором мы находились.